а понять значит простить. Но все же здесь явно материализовалось смущение. К счастью, стал пригасать свет. Фильм начался. Он уже разок переводил этот фильм. Порно-то был он порно, но не без морали. Забавно. Аморальный, но с моралью. Такие фильмы относили к категории полу. Мол, есть и секс, даже грубый, но есть и мысль. Но смотрели-то, высматривали не мысль, а это самое. Хотя, конечно, внедрялась и мысль. Этот фильм, сразу же замелькавший на экране нагими телами, содержал мысль, внушал ее и делал это достаточно убедительно. Какая мысль? А, изолгались все, скоты все, похотливцы и похотлюхи. Стоит только поставить человека, его или ее, в соответствующую ситуацию, и слова высокие будут отринуты, устои и молитвы забыты, и тело в тело, собачья, так сказать, свадьба. Фильм шел в некой гимназии в одном из классов, где стоял черный рояль, вот под этим роялем, ноги на черном фоне, тут оператор себя показал мастером, совокуплялись два юных тела, грешили гимназист с гимназисткой, оператор был на высоте, ему некогда было смущаться, он работал, операторы вообще должны не впадать в эмоции. Разваливается на их глазах самолет, снимай, а не закрывая от ужаса руками лицо. Падает с крыши небоскреба самоубийца, снимай, снимай, следи объективом за полетом тела, позабыв, что это человек гибнет. И наш оператор снимал, таинство делая явностью, фокусируя не любовь, разве есть любовь, а похоть. Юных любовников застукали, в дверях столпились учителя, мужчины и женщины, и у них были странные лица, когда они смотрели на эти белые тела под черным роялем. Оператор старательно и зорко снял лица учителей, мужчин и женщин. А потом началось разбирательство, вернее судилище, когда юных любовников привели в учительскую, их стыдили, на них кричали, над ними глумились. А ведь это могли быть Ромео и Джульетта. Учителя об этом не подумали, они глумились. Создатели фильма тоже об этом не подумали, не догадались, что могут сказать о серьезном, о самом важном, сказать про то, что надо оберегать юные души. Нет, сюжет не туда пошел. Устарел ваш Шекспир. Вся выдумка сюжетная, вся находка, за которую сценаристу и заплатили, была в том, что школьники, старшеклассники и старшеклассницы решили отомстить ханжам-учителям. И началось. В чем суть мести? А доказать, что и эти строгие дамы, и эти унылые мужчины, если за них умело приняться, падут и сами согрешат под тем же черным роялем. Девочки занялись педагогами. Мужчинами, мальчики и педагогами, женщинами. И началось, и закрутилось. Одна крепость падала за другой. Тела старых и юных переплетались, извивались, рушились педагогические устои. К чертям летели нравоучения, похоть захлестнула экран. Вот и весь Шекспир. Диалог был в этом фильме нехитрый. Знаменскому почти нечего было делать. Вся суть фильма была в находчивости молодых, в деле соблазнения пожилых. Ханжество посрамлялось весьма лихо, и если в зале, когда начался фильм, материализовалось смущение, то теперь просто заклубилась похоть. Знаменский, сидя за микшером, видел лишь затылки, иногда профили зрительницы зрителей, иногда взблескивали зрачки, иногда кто-то ухал или ахал, себя выручая этакой бесшабашностью. Но все же одна дама поднялась, когда что-то особенно грязное началось на экране, и вышла, ступая по ногам, как выходят из ресторанного зала, когда замутит. Других нестойких не оказалось. Фильм кончился, киномеханик, возможно, тоже прильнувший к смотровому окошку, свои, возможно, имея суждения о сидящих в зале, сразу и резко врубил свет. Все на миг стали голенькими. И устыдились, кто куда прячет друг от друга глаза. Но это продолжалось какое-то лишь мгновение. А что, собственно, произошло? Ну, грязный фильм. Но ведь не дети же здесь собрались. И потом им и важно было познать, как вот еще в одном фильме, изготовленном, кстати сказать, не без ловкости, падают устои, и кинематограф, особенно в Соединенных Штатах Америки, явно деградирует. Тогда как у нас именно в эти дни предпринимаются титанические усилия, чтобы создать новую модель, удержать кино от скатывания к западным подделкам, перечеркнуть всех этих Анжелик и упредить появление чего-либо подобного тому, что только что отмелькало на экране.